Глава 28. Я увидела Тома у подножия холма Сирет, на первом вираже над озером Шамбон. Он шел пешком, ведя рядом велосипед. Не смог въехать на склон. Правду сказать, я так и думала. Так и думала, что упрямец Том с таким же сильным характером, как у Эстебана, как ни в чем не бывало, сядет на велосипед и покатит в бассейн. Так и думала, что неразумная Амандина, несмотря на мои рекомендации, ему это позволит. Так и думала, что ушиб ноги не помешает ему съехать до Мюроля. Но как только дорога пойдет в горку... Сбавив скорость, я проехала мимо Тома и через несколько метров затормозила. Открыла дверь со стороны пассажира. Том остановился на уровне мотора и посмотрел на меня смущенно, как прогульщик, напоровшийся на учителя. «Том, что ты вытворяешь? Разве я не сказала, что никакого велосипеда?» «Да, доктор, но...» «Садись-ка в машину, я отвезу тебя домой. Денек потерпишь, не будешь крутить педали и плавать». Том замялся. Амандина при всей своей безответственности все же, наверное, внушила ему, что нельзя садиться в машину к чужим. Но неужели Том считает меня чужой? Я его врач, а врач — полицейский, почтальон и школьный учитель. Это взрослые, которым он может доверять. Впрочем, я не оставила ему выбора. Вылезла из машины, открыла багажник и сложила заднее сиденье. «Видишь, даже колесо от твоего велосипеда откручивать не придется. Ну, быстро, это приказ. Ты едешь со мной. Если будешь и дальше так нагружать ногу, все каникулы проведешь в постели». Том внимательно изучил багажник моей машины, как будто искал там веревки, мешки, пилы, все снаряжение психопата, который подбирает детей на обочине. И в конце концов, решившись, улыбнулся мне. «Господи!» Я ухватилась за дверь. Улыбнулся точь-в-точь, как Эстебан. Я постаралась ничем себя не выдать. Совместными усилиями мы впихнули велосипед в машину. Я, как могла, избегала встречаться взглядом с океанскими глазами Эстебана. Не то я бы в них утонула. Всем известно, что глаза — зеркало души. За этим взглядом жила душа моего сына. Как я могла бы хоть на мгновение в этом усомниться? Он улыбался мне из-за этих радужек. Жил там, рассуждал, видел меня и вскоре должен был узнать. «Доктор, мне сесть впереди?» Я вздрогнула, внезапно оторванная от своих размышлений. Может, рушились последние баррикады моего разума? Мы посмотрели на велосипед, занимавший все место сзади, и я сказала: «По-моему, у тебя нет выбора». Он сел в машину. Пристегнулся, и я тронулась с места. За все это время мимо нас никто не проехал. Если бы я захотела похитить Тома, это было бы идеальное похищение. Его мать поступала безответственно, позволяя ему каждый день кататься по этим безлюдным дорогам. Доехав до указателя поворота, я развернулась. «Отвезти тебя во Фродефон?» Том кивнул. Он успокоился, когда я двинулась в сторону Мюроля. Мы проехали крохотную деревушку Сен-Виктор-Ла-Ривьер, 38 километров в час. Я еще немного сбавила скорость, выключила радио и самым естественным тоном воскликнула: «Гуасен! Ордай нетан-ла-эчеа! Ну, поехали домой?» Том, похоже, не удивился. Ответил так, словно даже не сознавал, что говорит уже не по-французски. «Бай, эскери каско». «Да, спасибо». «Эускарасыц эгитен дусу». «Ты говоришь на баскском?» «Пишковат. Немного». «Нон и касси дусу. Где ты его выучил?» Том разом напрягся, как если бы вдруг осознал и реальный характер нашего разговора. «Иньон». «Нигде?» Выражение лица у него изменилось. Я закусила губу. Надо же быть такой дурой. Поторопилась, и теперь он будет настороже. Не включая поворотник, я свернула на чуть ли не проселочную дорогу. Том смотрел, как удаляется колокольня церкви, и я, будто прочитав его мысли, объяснила. «Так быстрее, чем через центр». На самом деле мне хотелось обогнуть Мюроль, чтобы никто не заметил мальчика в моей машине. Том забеспокоился, вцепился в ручку двери. Примерно километр мы ехали по узкой и ухабистой дороге среди пастбищ и, наконец, увидели прямо перед собой шоссе. «Я же тебе сказала, что эта дорога до Фруа-де-Фона короче». Том оглядел десяток домов деревушки, кое-как лепившихся к склону, едва не налезая один на другой, как будто их высекали прямо из вулканической породы долины. «Доктор, почему вы заговорили со мной по-баскски?» Я стиснула руль. «Если хочешь, называй меня Мади». Знак «Уступи дорогу». Приближающихся машин не видно, но я все же подождала. Указатель поворота нетерпеливо мигал, а мне торопиться было некуда. До Ла-Бурбуль — 25 километров, до Клермон-Феррана — 37, до Фруа-де-Фона — всего 3. Я медленно тронулась. Дальше дорога тянулась длинной лентой до самой деревушки. «Не хочешь называть меня Мади? Ведь мы с тобой теперь друзья». Том промолчал. Он как Эстебан, слишком умный мальчик, чтобы попадаться на уловки взрослых. Задав вопрос, он хочет услышать ответ, а не новый вопрос. «Доктор, почему вы заговорили со мной по-баскски? Он доверится мне только, если я доверюсь ему». Я набрала побольше воздуха и начала. «Алла Исон, Том, пусть будет так. Знаешь, я долго жила в стране басков, если точнее, в Сен-Жан-де-Люс. Совсем рядом с пляжем. Я жила там с мальчиком твоих лет. Он был очень на тебя похож. Как и ты, он очень любил плавать. Еще 3 поворота. Справа указатель Фруа-де-Фон, 1,5 километра. Машина плавно покачивалась. Том цеплялся взглядом за каждую петлю дороги. Мне надо приручить его, моего маленького испуганного лиса. А еще... Он очень любил музыку. Ты любишь музыку? В машину вливался утренний свет. Мы ехали через лес. Солнце играло с нами в прятки, лучи вспыхивали между стволов. Я убеждала себя, что видела, как у Тома блеснули глаза. «Да как-то так. У меня дома нет инструмента. Но мне нравится слушать песни и потом подбирать ноты. Ну, то есть звуки. На тростниковых флейтах, которые я делаю сам. Или на моей гитаре из дерева и ниток». «Фруа-де-Фон, 1,5 километра», — сообщил очередной указатель. «Слева тупиковый путь к горному приюту. Я сбавила скорость». Никогда я так тщательно не соблюдала ограничения скорости на этих пустых дорогах. Сказанные Томом слова крутились у меня в голове. Мне нравится слушать песни и потом подбирать ноты. Способность точно воспроизвести услышанную мелодию — признак абсолютного слуха. У Эстебана тоже был этот дар. Дар, которым обладает меньше 1% людей. Мимо указателя с надписью «Фруа-де-Фон» я проползла на скорости около 30 км в час. Но это все. Мы приехали. Я остановилась у источника, достаточно близко к ферме, чтобы Том не удивился, и достаточно далеко, чтобы оттуда не видна была моя машина. Он заерзал, ему не терпелось вылезти. «Спасибо, Мади». Он уже взялся за ручку двери. Стараясь не делать никаких резких движений, я улыбнулась ему и мягко придержала за рукав свитера. Главное, не напугать его. «Минутку, Том. Самый последний вопрос. Шове вчера сказал нам, что здесь, у источника, перед тем, как ты стал убегать от пчел, был еще какой-то мальчик. Шове даже уверял, будто ты с ним разговаривал. Но ты... ты сказал нам совсем другое. Испуганный взгляд Тома терзал мне душу. В тех редких случаях, когда Эстебан мне врал, я никогда не повышала голос, заставляя его признаться во лжи. Мне казалось, что наша дружба распадется. Наверное, все мамы так думают. Но ни один ребенок не сбежал от матери навсегда, поругавшись с ней. Я невольно повысила голос. «Шове, незачем врать. Том, это важно. С тобой был другой мальчик?» Похоже, Том испугался. Похоже, я его напугала. Он скорее всхлипнул, чем ответил. «Да». Я снова ему улыбнулась. Прикоснулась к его щеке, хотя понимала, что не должна этого делать. Но мои пальцы узнавали каждую клеточку его кожи, каждую ямочку, каждую слезинку, готовую скатиться из уголка глаза к носу. Том замер. Я прошептала. «Секреты можно открывать только шепотом. Ты знаешь, как его зовут?» «Я не могу этого сказать». «Почему?» «Есть вещи выше нашего разумения». Последние слова Том произнес, как затверженную молитву. Его еле слышный голос пробивался, как пробивается струйка воды по пересохшему руслу, будто его рот был полон камней, и каждое слово на них натыкалось. Я не могла допустить, чтобы он так страдал. Я должна была его обнять. И я склонилась над ним. Том тут же отшатнулся и вцепился в ручку, стараясь открыть дверь. Она не поддавалась. Он нажал сильнее, стал ее трясти, тряс и тряс, не зная, что я заблокировала переднюю пассажирскую дверь, что он не сможет улететь, пока я не решу выпустить его на волю. Я погладила его по плечу, чтобы успокоить, чтобы он снова повернулся ко мне. «Не бойся, Том, я только хочу узнать, как зовут этого мальчика?» Моя рука лежала у него на плече. Я чувствовала, что он дрожит всем телом. Я знала, что могу его успокоить, что он узнает мое тепло, мою нежность. Я должна была защитить Тома. Я была уверена, что он в опасности. Мне надо было выяснить, что это за друг, что это за мальчик, его ровесник, который никому ничего не сказал и который был бы виноват в смерти Тома, если бы мы его не нашли. Я только хочу узнать имя этого мальчика. Его лицо такое красивое, исказилось. Лоб собрался в глубокие складки. Последние слова, которые он произнес, были точно вырваны у него. «Его зовут Эстебан». «Эстебан? Эстебан? Он действительно произнес это имя? Значит, Том знал Эстебана? Том его видел? Говорил с ним?» Шове ошибся. Том разговаривал сам с собой. Он говорил с Эстебаном в своей голове. Или Эстебан говорил с Томом. По сути, это одно и то же. И это последнее доказательство того, что... Я отвлеклась, и Том забарабанил по стеклу, надеясь, что помощь придет. Но кто, кроме меня, мог ему помочь в этой безлюдной деревушке? «Еще секундочку, Том. Умоляю тебя. Подожди чуть-чуть. Эстебан, у меня еще столько вопросов к тебе». «Никто тебя не услышит. Дверь не откроется. Но я ничего плохого тебе не сделаю. Я только хочу...» Внезапно распахнулась задняя дверца. И не успела я опомниться, как громадное лапище просунулось в машину, открыла дверцу Тома и выпихнула мальчика наружу. Я не успела пошевелиться, как лапище вновь просунулось внутрь, схватило меня за ворот, сдавило так, что я едва не задохнулась, и потащило словно мешок. Куртка зацепилась за рычаг коробки скоростей. Треск рвущейся ткани. Лицом я проехалась по коже пассажирского кресла. и грохнулась на землю, ободрав до крови локти и колени о черные камни. Надо мной навис здоровенный бородач с татуировками на шее и запястьях. Он примерился меня пнуть, но сдержался и только рявкнул: «Сука! Не лезь к моему ребенку!»